Глава 12. После встречи с Адель, которую даже и встречей трудно было назвать, я отправилась домой. Успокаивала душу тем, что подруга обнимает подушку. Не абы какую, а привезенную с Гуа, прикорнув на диване. И никакие мужчины Альфонсы ее больше не домогаются. Или она их, не так важно. Все бы ничего, но злость на Антона никуда не делась. Не выпарилась, не исчезла. Я должна была ему отомстить. План родился в голове, стоило мне переступить порог. Что может унизить мужчину сильнее прочего? Что брошенная им женщина нашла другого самца? Лучше, богаче, интереснее. Например, красивого тренера, при виде которого девушки писают кипятком, а мужчины закипают от зависти. Антон сказал, что вынужден стоять на раздаче в одной из своих точек. В парке аттракционов, если не ошибаюсь. Значит, будет несложно застать его врасплох. Я долго думала, как написать Климу сообщение. Ну, как начать непринужденный диалог? О погоде спросить? Или без прелюдии, как он сам любит, зазвать его в парк? А если у него сердечко слабое? А если окажется, что он рыдает, как маленькая школьница, когда тележка американских горок совершает крутой переворот? Нужен ли мне такой опыт? Ладно, попробуем пообщаться мягко, с капелькой юмора и без прямых намеков. Может быть, закрепим наши неформальные отношения? К тебе или ко мне? Ответ был незамедлителен. Тьфу, блин, я же вообще не о том. Почему у мужчин все всегда упирается в секс? Неужели с женщиной нельзя просто пообщаться? Мне, кстати, вспомнилось жесткие волоски на груди Щеглова и то, как ненасытно он целовал мою грудь. Внизу живота разлилось томительное тепло. Кажется, намекать надо гораздо толще. Любишь парки аттракционов? Предлагаешь сделать это на колесе обозрения? Я заскрежетала зубами и настрочила долгую отповедь, в которой уверяла, что мы вообще-то не кролики, чтобы либо сексом заниматься, либо поедать морковку. Написала, что для начала мне хочется узнать персонального тренера поближе, углубиться в его внутренний мир, ну и пошлятина. А уже потом сплетаться телами в каких-нибудь кустах. То есть кусты все-таки предполагаются. Какой же он невыносимый. На эмоциях телефон был отброшен в стенку. К счастью, силиконовый чехол ядрено-розового цвета выдержал удар. Мобильный завибрировал, лежа лицом вниз. Новое сообщение. Мне долго не хотелось открывать то, но любопытство оказалось сильнее. Ладно, а теперь о серьезном. Я не планирую переносить наши отношения в другую плоскость. Спать, пожалуйста. Заниматься спортом обязательно. Но давай обойдемся без неловких отношений, после которых мы не сможем нормально заниматься делом. Ах так. Никогда бы не подумала, что мужской отказ способен довести меня до истерики. Я и так была на взводе, а теперь еще и это. Щеглов словно окунул меня в ледяную воду своим ответом. Мог бы просто написать что-то нейтральное, но он предпочел честные слова, которые заставили меня разрыдаться. Глухо, горько, в полную силу. Я подметала то, что осталось от любимого ноутбука, и глотала злые слезы. Никчемная, бесполезная толстуха. Одному мужику нужны только мои деньги, а второму — мои деньги и необременительный секс. Мне, кстати, вспомнились слова, которые Антон бросил в меня несколько дней назад. «Ты вообще в зеркало на себя смотрела? У кого на тебя может стать?» Именно они послужили причиной того, что я понеслась на всех парах в фитнес-зал. Там был Клим. И от злобы и обиды меня выщелкнуло. Никогда бы не стала спать с первым встречным. Но мне хотелось доказать Антону, у кого-то да встанет. Тем более у такого красавца. Но чего я могла ожидать? Что мужчина из женских фантазий, элитный тренер, гора мышц, захочет встречаться с неприметной курицей вроде меня? Не удивлюсь, если таких глупых девиц, которые заглядывают тренеру в рот, у него вагон и маленькая тележка. Нет, Клим точно извращенец. Решено. Ему нравятся пухленькие девочки. Это комплексы какие-то. Не удивлюсь, если в детстве он был тощий и застенчивый ботаник, поэтому всегда неосознанно тянулся к кому-нибудь громадному. Типа меня. Я лежала в обнимку с плюшевым медведем и всхлипывала. Все пространство дивана вокруг было уложено носовыми платочками, словно бутоны белых роз, они устилали собой покрывало. Без ноутбука вся моя деятельность потеряла смысл. Я могу выкладывать текстовые посты через телефон, но как быть с основной частью? Как редактировать видео? Как загружать их на сайт? Телефон не обладает всем тем функционалом, который был у моего компьютера. Черт, как же обидно. Я включила на телефоне какую-то слезливую мелодраму и хлюпала носом все громче, потому что главный герой, очкастый математик, весь фильм добивался толстую и некрасивую учительницу биологии, а та воротила от него нос, потому что была влюблена в физрука. Актерская игра оставляла желать лучшего, а на доске в кабинете биологии почему-то были написаны формулы по физике. Но сюжет мне нравится. Я почти открыла запрятанную пачку чипсов, чтобы заесть свои переживания, когда на экране высветился входящий звонок. Клим Сергеевич. Любопытно. Он чувствует, что я на грани срыва? Или повесил на меня жучок, который оповещает, что я схватилась за запретное лакомство? «Ну?» — спросила, пытаясь заглушить хруст пакета. Клим немного помолчал. Мне даже показалось, что номер он набрал ошибочно. Но затем раздался вздох и ровный бархатистый голос. «Я подумал, что мои слова могли тебя задеть». «Нет», — выдавила сквозь подступающие рыдания. «Все хорошо. Это же очевидно, что у нас не может быть отношений». «Правда?» «Абсолютная. Клим, не надейся, я не планировала тебя захомутать. Мне хотелось пообщаться в обстановке, отличной от спортзала. Где ты либо пихаешь меня на какие-то пыточные установки, либо пихаешь что-то в меня. Тебе самому это не кажется неправильным? Люди ведь разговаривают, а мы либо калорийность брокколи обсуждаем, либо глубину приседа». Кажется, мои слова его убедили, потому что Щеглов вновь помолчал, после чего ответил с меньшей уверенностью. «Я не готов куда-то ходить. Разве что по-дружески. Ты согласна пообщаться в качестве друзей, не любовников?» «Конечно же». Я вскочила с дивана, разбросав бутоны платочки во все стороны. «Об этом я и просила», — сказала равнодушным тоном. «Тогда без проблем. Извини, что неправильно тебя понял». «Вообще-то понял он все правильно». Мне до одури хотелось, чтобы Щеглов рассмотрел во мне что-то другое. Увидел, что во мне запрятан человек со всеми переживаниями, комплексами, достоинствами и недостатками. Но зачем разубеждать человека? Первостепенно месть Антону. Мы договорились, что Клим заедет за мной после утренних лекций, чтобы рвануть на аттракционы. По случаю почти настоящего свидания я надела облегающие джинсы с высокой талией. Знаете, такие есть в гардеробе каждой женщины. Они зрительно удлиняют ноги, скрывают недостатки, каким-то чудесным образом подтягивают зад. Когда эти джинсы рвутся, мы рыдаем навзрыд и тщетно пытаемся найти им замену долгие месяцы. К джинсам добавила футболку кремового цвета, влезла в неизменные кеды и в таком виде отправилась сеять доброе и вечное среди лоботрясов. Лекции прошли на одном дыхании. Обожаю чувство предвкушения чего-то масштабного. Когда сидишь и отчитываешь минуты, нервно поглядываешь на циферблат наручных часов. Как только закончилось последнее занятие, я вылетела на крыльцо института. Там среди разношерстных студентов обнаружился трехголовый змей, который скептически осматривал окружающих и цокал языком. Это было местное развлечение. Змей не мог прожить день, никого не втоптав в грязь. Увидев меня, преподавательницы обнажили желтоватые зубы в зловещей ухмылке. Как в таком виде вообще в приличное место пускают, а? Джинс-то натянула, как будто голая. Кого заманиваешь, а? Варвара, краса, студентиков? Конечно, те за тройку в зачетке с любой престарелой кокеткой согласятся пойти. Мой порог кипения был максимально превышен. Краснота залила щеки, пальцы сцепились в кулаке. Черт, еще немного, и я сломаю этим кикимором челюсти. Но когда у крыльца института затормозила белоснежная иномарка, плавная, текучая, словно капля, челюсти у трехголового змея отпали сами по себе. Кажется, я слышала, как зубы загремели по асфальту. Потому что тонированное стекло опустилось, и Клим Сергеевич ослепительно улыбнулся. «Карета подана!» Под загробное молчание я продефилировала до пассажирского сиденья. Конечно, было бы эффектнее, если бы Щеглов подержал мне дверь, а не сидел на месте, поигрывая пальцами по рулю. Но, извините, что дают, тем и питайтесь. Тьфу, опять я про еду. «Откуда у тебя деньги на такую тачку?» — в лоб спросила я, устраиваясь удобнее. «Мамочки, кожаные сиденья. Какой кайф!» Я поёрзала так и эдак, но убедилась, что некомфортно на них попросту не бывает. В салоне пахло туалетной водой, что-то терпкое, жгучее, с кофейной горчинкой и хозяином. Сложно объяснить, но от одного этого аромата низ моего живота свело от желания. Интересно, а сиденья в иномарках хорошо откидываются? «Ты сама видела мои расценки», — беззаботно откликнулся Клим, разгоняясь до сотни километров и умело лавируя между сонными автомобилями. «Оклад тренера — персональные занятия, другие подработки». «Например?» Клим дернул плечом. «Да всякое по мелочам. Карбюратор могу разобрать, например». «Нафига?» Моя бровь изогнулась, выражая максимальное удивление. Щеглов рассмеялся. Его смех, громкий и заразительный, был настолько шикарен, насколько и его обладатель. Я рассматривала накачанные руки, обтянутые ткани рубашки, и думала о том, как прошу остановить машину, сажусь на колени Клима лицом к лицу, медленно расстегиваю пуговицы, касаясь ногтями загорелой кожи. «Варвара, остановить эротические фантазии». «Нафига? Вопрос другой. Главное, что могу. Я вообще в детстве мечтал стать автомехаником. Не сложилось. А ты? Какие у тебя были планы?» «Только не смейся. Хотела заниматься плаванием». Щеглов глянул на меня с одобрением. Видимо, ожидал что-нибудь типа домохозяйкой или, на худой конец, балериной. А тут профессиональный вид спорта, да еще такой не женский. И что помешало? «Мама запретила мне приближаться к воде. Она у меня адвокат, поэтому распланировала мою жизнь еще в младенчестве. После школы засунула меня на юрфак, пророчила мне карьеру нотариуса. Но я всегда любила обучать, поэтому совместила приятное с полезным. Отучилась на юриста и ушла работать со студентами». «Звучит как-то нерадостно». «Хм, не ожидала, что он догадается». Я старалась отвечать ровным тоном, без всякого негатива, но все равно Клим уловил в моих словах плохо скрываемую горечь. Так и есть. В какой-то момент я поняла, что кроме студентов приходится иметь дело еще и с преподавателями, а от них меня подтряхивает. Теперь вот снимаю блог. Надеюсь, что когда-нибудь он станет достаточно популярным, чтобы я могла уволиться с работы. «Не против, если с нами покатается экшн-камера?» Клим покачал головой. «Снимай, мол, свое домашнее видео, сколько тебе вздумается». Я достала из сумочки миниатюрный прямоугольник, за который заплатила баснословную сумму, но которым гордилась как своим ребенком. Картинка была не просто четкая, она улавливала мельчайшие оттенки цветов. Я носила свое дитя повсюду, каталась с ним по городам и странам. Видеоблог пока не пользовался особой популярностью. Почему-то подписчикам больше полюбился мой личный с фотографиями и вопросами. Но ничего. Когда-нибудь о моих приключениях заговорят. Я закрепила камеру у себя на плече и уставилась в окно на проносящиеся мимо улочки. «Кстати», — добавил Клим, — «отлично выглядишь». Я смущенно улыбнулась и подумала, что все будет хорошо. Дружить с мужчиной, с которым спишь, почему бы и нет, если эта дружба столь приятная и сулит множество приятных вечеров. Щеглов припарковался недалеко от парка, и вскоре мы пошли через арку, оформленную под средневековый стиль, в место, где люди визжали от страха и удовольствия. На цепочных каруселях под веселую музыку катались пухлощекие дети. Кружились чашечки, огромное колесо обозрения прорезало с собой облака. Я засмотрелась на него, и позвоночник сковало ледяным ужасом. Так высоко! Катапульта запустила ввысь кабинки, и до нас донесся истеричный визг. Когда в последний раз ходил на аттракционы, и не вспомнить. В глазах Клима зажегся огонь предвкушения. Он подошел к кассе и протянул в окошечко карту. Два взрослых абонемента на весь день. Сколько же он планирует кататься? В мои планы входило навернуть несколько кругов на чертовом колесе, залезть на американские горки и закрепить результат возле вагончика с блинами. Но никак не посидеть от страха где-нибудь на шейкере. Это жутковатое устройство, в котором кабинка крутится вокруг своей оси, пока полотно по ней движется против часовой стрелки. Надеюсь, Клим знает меру. Началось все довольно безобидно. Мы катались на летающей тарелке, которая поднимается вверх и опускается вниз, точно маятник. Дух захватывало от ветра, летящего в лицо, но по-настоящему страшно не было. Скорее, волнительно. Затем пришла очередь колеса обозрения, на котором мы расселись по разным углам кабинки, чтобы не было желания сплестись в страстных объятиях, и рассматривали округу. Американские горки тоже были испробованы, и на каком-то особо крутом повороте я даже выругалась, за что получила щелбан. «Ты же этими губами детей воспитываешь!» — расхохотался Клим. «Я этими губами не такое способна делать», — ответила я вначале тихо, но с каждым новым словом повышая голос, потому что тележка зашла на новый вираж. Кажется, мой пошлый намек был прекрасно понят, ибо Щеглов замолчал и как-то слишком уж задумчиво уставился вперед. После американских горок я решила, что пора закругляться. Но тут мой спутник заприметил какую-то новую штуковину, возвышающуюся в 5 метрах от нас. «О!» — Клим посмотрел на нее любовным взглядом. «Это же свободное падение! Мы с друзьями как-то рискнули усесться на такое в Европе». «Что за свободное падение?» — спросила я и тут же поняла, в чем смысл. Люди рассаживались на сиденье вокруг столба высотой с 10-этажный дом. Работник проверял страховку у каждого, что намекало на особую опасность аттракциона. Затем все замирало. Мгновение, и люди с гигантской скоростью поднимались вверх. Они кричали так громко, что у меня заложило уши. 5 минут тишины, и сиденья обрушивались вниз. «Я туда не пойду», — попятилась от Щеглова. «Всего один разочек», — Елена попросил он. «Гарантирую, тебе понравится». «Я потеряю сознание». «Тем более нечего бояться». «Нет сознания, нет страха», — помотала головой. Во рту стало так сухо, и коленки подкосились. Но Клим смотрел на аттракцион с таким азартом, что частица того передалась и мне. В самом деле, что может быть хуже, чем американские горки? «Всего один раз», — шепнула онемевшими губами. «Разумеется». Вскоре мы заняли место в очереди, и я жмурилась всякий раз, когда новая партия счастливчиков визжала от страха, падая с ужасной высоты. Наконец, очередь подошла к концу. Щеглов пропустил меня вперед, кажется, он подозревал, что я могу трусливо сбежать последнюю минуту. Сел на соседнее кресло и по-мальчишески подмигнул мне. Сотрудник фирменной жилетки парка проверил крепление, пожелал нам всем удачи. Да, тут неудача нужна, а додумать я не успела, потому что сиденье полетело наверх. У меня вышибло дух, душа не просто ушла в пятки, а прочно обосновалась там. Я закричала, но быстро охрипла и просто разевала рот. Мы застыли наверху, и над нами расстилался город. Если честно, в этот миг я замерла уже не от страха, а от восторга. Башни высоток, зеленые скверы, спокойная река, скованная с 2 сторон асфальтом. Я могла рассмотреть весь центр. «Круто, да?» — хмыкнул Клим. Я бы и рада была ему ответить, но тут мы рванули вниз. Мои пальцы вцепились в подлокотник с такой силой, что чудом не выломали их с мясом. Ветер хлестал по щекам, волосы лезли в глаза. Это же сущий ад. Когда ноги нащупали твердую землю, я была готова целовать ее. Клим не выглядел напуганным, разве что встрепанным чуть сильнее прежнего. Он бы с радостью повторил жутковатый опыт, но оттащил полудохлую спутницу, то есть меня, на ближайшую лавочку и подал бутыль с водой. «Все нормально?» «Нет, да, не знаю. По-моему, у меня внутренности завернулись в узел». Щеглов покачал головой. «Да, видимо, я переусердствовал. Извини. Меньше всего мне хотелось сейчас идти к Антону. Но я понимала, еще несколько таких аттракционов, и меня можно будет увозить с сердечным приступом. От нежного макияжа осталось только напоминание. Взгляд запуганный, глаза выпученные. Нет, бывший должен увидеть меня прекрасным ангелом, а не чудовищем, у которого дергается левый глаз. Ничего страшного. Может быть, перекусим?» Спросила, сглотнув ком в горле. «Прямо сейчас?» Искренне удивился Щеглов. «Ага, не ела с самого утра. Аж живот сводит. Сам же знаешь, что не присылала фото обеда. Сомневаюсь, что здесь можно найти какую-нибудь здоровую пищу». Клим Сергеевич осмотрелся и покачал головой, увидев вывески «Разорви бургер» и «Сосиски-гриль». «Я бы не отказалась от блинчика». «Сразу нет», — пресек властный тренер. «Никаких блинов. Даже не упрашивай. Ты бы еще пирожное предложила умять на радостях». «Ладно, ладно. Мы не будем есть блины», — уговаривала я. «Но в том местечке готовят прекрасный лимонад». «Лимонад тоже вредный», — нравоучительно изрек Клим. «Ты представляешь, сколько в нем сахара?» «Какой же он все-таки зануда». «Слушай, я же согласилась пойти на свободное падение. Между прочим, это были худшие минуты моей жизни. Думаю, от стресса похудела килограмм на 15. Кроме того, я все эти дни питаюсь правильно. Неужели мне нельзя выпить стакан лимонада?» Щеглов пожевал губу, с сомнением оглядел меня, будто бы ища следы того самого похудения. «Уговорила. Разрешаю съесть какой-нибудь легкий блин. Можешь с начинкой из овощей, если там такое бывает. Но никакого лимонада». «Ты лучше всех». Я хлопнула в ладоши и потащила его к выкрашенному в оранжевый цвет вагончику, над которым пестрела вывеска «Солнцепек».